Часть сороковая. По плану, следующий выход в сеть у меня был уже для проверки ее ответа через 5 часов. Думаю, этого времени у них хватит для подготовки и переправки Милы завтра на планету. А пока в оружейный магазин. В нем приобрел 2 десятка игл с нейротиком и усиленных бронебойных. Посадил аэробайк недалеко от магазина, на стоянку бывшего супермаркета, а теперь его остатков. И из аэробайка наблюдал через камеру, что происходило у магазина. 3 часа не было никакого движения. Обычно покупатели входили-выходили в магазин. Скоро я уже начал думать, что все это было зря. У меня конкретная паранойя, и моя тушка здесь совсем никому не интересна. Когда началось интересное движение у магазина? Вначале подлетел аэробайк, и из него вышли 2. Они ушли в магазин. Находились они там около 30 минут. Обычно покупатели выходили из него максимум через 10 минут. Через 30 минут подлетел еще 1 аэробайк, и из него также вышли 2. К ним из магазина вышли 1-е 2, и они все вместе пошли в ближайшие развалины. Судя по всему, 1-е 2 — это местная полиция, а 2 разумных, прилетевших позже, как раз мои клиенты. Около часа они ползали по развалинам, потом вернулись все вместе, что-то выгрузили из аэробайка и снова ушли в развалины. После чего вернулись и улетели. Все понятно, мне подготовили жаркую встречу. 2-й раз решил не заморачиваться с выходом в сеть и сделал просто. В это время как раз многие разумные двигались с работы домой, и движение в городе было активно. Несколько раз даже получалось, что образовывались пробки. Вот я и вылетел в это время в самый центр, где движение было наиболее активное. Там проверил почту и сразу отключился. Как и думал, меня ожидало сообщение от Мелы. «Буду завтра к 12 часам». Пускай попробуют меня вычислить в такой толпе. Как обычно, оставил аэробайк на арендной парковке в нескольких кварталах от моего места жительства. После этого сразу заказал доставку на завтра. Прокатная компания дала согласие на доставку мне грузового аэробайка к 8 часам утра. Заказал в этот раз почти новый грузовой аэробайк, оплатив его аренду на сутки. Кто знает, сколько их будет. Утром проснулся от пищания будильника у планшета, после чего меня начали мучить сомнения. Может, пока не поздно все отменить? Может, не стоит это делать? Слишком серьезный противник у тебя, парень. Может, попытаться договориться? Но вмешался голос разума. А ты думаешь, они тебя пожалеют, как ты их сейчас? Тебя легко пристрелят и скажут, что так и было. Ты для них ненужный свидетель. А какова судьба всех ненужных свидетелей? Действительно, пора заканчивать эти терзания. Зашел на эскин проката. Грузовой аэробайк уже ожидал меня недалеко от здания. Раз сезон охоты открыт, значит, поохотимся. На стоянке проверил аэробайк. Очень не хотелось, чтобы он подвел меня в самый нужный момент. Проверил заряд, полный. Это было все, что я понимал в ремонте аэробайков. После чего вылетел за винтовкой и другим добром. Что со временем? 9 часов. Осталось 3 часа до встречи. У меня было все готово. Загрузил в багажник винтовку и взрывные устройства. Надеюсь, они сработают. Прилетев на место, разгрузился. Хотел вначале оставить аэробайк в ангаре, но потом передумал. Вдруг его повредят случайно, и перегнал его. Оставил у ангара, где кончалась моя канатная дорога. Набрал в мешок строительного мусора и установил внутрь взрывное устройство. Внутри ангара сохранилось небольшое помещение для персонала. Оно было расположено у выезда из ангара. Мешок с мусором оставил внутри этого небольшого помещения. В этом помещении обнаружились остатки деревянных конструкций и рваные куски старой ткани. 2-й заряд установил в ангаре у входа в помещение, тоже присыпав строительным мусором. После этого занял позицию наверху. Зарядил винтовку бронебойными иглами, сразу приготовив запасную обойму с нейротиками. Активировал все планшеты и проверил вчерашние записи с камер наблюдения. В ангаре со вчерашнего дня никого не было. Обе камеры работали исправно, транслируя мне картинку на планшет. А вот у магазина с утра снова было интересное движение. Вначале прилетела 1-я парочка. Они снова зашли в магазин, но в этот раз достаточно быстро вернулись и улетели. После них подлетел 2-й аэробайк и с ним еще 1. Из них вышли 3. Они ушли в развалины и не вернулись оттуда. Понятно, засада готова. Теперь ждем Милу. Вот, похоже, и она. К магазину подлетела аэробайк-такси, высадил ее и улетел. Она была в красивом летнем платьице, и оно ей очень шло. Вот никогда бы не подумал, что платье так может изменить женщину. Ведь я не видел ее ни в чем, кроме комбинезона или без него. Я даже сглотнул слюну. Пора начинать. Взял засвеченный планшет, подключил сеть, отправил ей сообщение и сразу отключил сеть. Сообщение было коротким. «Извини, жду тебя тут. Указал координаты ангара на карте. Буду в помещении охраны». «Посмотрим, что будет дальше, клюнут или нет». Вначале она постояла, потом пошла в мою сторону. Минут через 10 она уже стояла у входа ангара, но не входила. Похоже, она вместе с ними и ждет их. Так и оказалось. Вот и тройка, ушедшая с утра в развалины, нарисовалась. Одна камера показывала эту троицу. Они проникли в ангар через один из проломов в стене. Вот и клиенты подошли. Последние сомнения, что они были вместе, у меня отпали. Ну как же так, мило? Похоже, пора. Стоп, а это еще кто? Неожиданно включилась вторая камера, транслируя картинку. Это означало, что там появилось еще движение. Четвертый? Ну откуда? Мила так и стояла у входа. Троица затаилась за обломком стены. Никто из них пока не двигался. Четвертого было плохо видно. Он был на другом конце ангара. Похоже, приоритеты меняются. И этот здесь главный. Пришлось перелечь, чтобы захватить дальнюю цель. И, похоже, я не ошибся. Этот у них главный. Он был в скафандре и, в отличие от тройки, был вооружен снайперской винтовкой. Судя по всему, он меня уже похоронил. Ничем другим его вальяжное движение, как на прогулке, я объяснить не мог. Он даже лицевой щиток скафандра не опустил. Теперь он мне был великолепно виден в прицеле винтовки. Не торопясь, он достал снайперскую винтовку и установил ее. Потом достал какую-то штуковину и выложил ее перед собой. Небольшой круглый диск. Судя по всему, глушилка. И дал команду начинать. После этого сразу началось движение троицы к помещению, в котором я должен был находиться. Мила также зашла в ангар. Они встретились. Троица выстроилась в цепочку около дверей для проникновения внутрь. Мила осталась сзади. Все замерло. Видимо, последовала команда, и первый в цепочке открыл дверь помещения, закинув туда гранату. «Вот теперь, судя по всему, пора», — сказал себе, прицелившись в этого в скафандре. «Это чудик так и не закрыл лицевой щиток скафандра». «Отлично, будет неповрежденный скафандр». Грохнул взрыв гранаты, задержал дыхание и плавно нажал на спуск. Попал точно в глаз, сразу добавил вторую иглу. Он стал медленно заваливаться на спину. Сразу же перестраиваюсь, готовясь стрелять по тройке. В прицеле оказывается только Мила, остальная тройка уже внутри помещения. Отлично, они разделились. Где взрыватель? Жаба меня, конечно, душила. Очень не хотелось портить броники, а они наверняка в них. Но я нажала. Взрыв внутри прозвучал негромко. Мила сразу откуда-то выхватила игольник. Мне мгновенно стало очень интересно, откуда. Быстро сменил обойму на нейротик и прицелился в нее. Она покрутилась игольником, не найдя меня, решил проверить, что в помещении. Момент был отличный. Она как раз повернулась ко мне спиной, и у меня возникло жуткое желание в наказание выстрелить ей в попку. Я ей выстрелил, разумеется, попал. Она сделала шаг, выдернула иглу и села у двери. Быстро меняя обойму на бронебойные, забирая планшет и спускаясь вниз по веревке. Первым делом главному. Этот готов, две иглы попали точно в цель. Что дальше? Осторожно подошел к Миле. А если она не в отключке? «Мила, это я, не стреляй. Я только хочу поговорить с тобой». Она не шевелилась. Ногой оттолкнул ее игольник в сторону, судя по всему, в отключке. Взял ее и перетащил подальше от хода. Теперь самое сложное. Приготовил плазменную гранату. Дверь в помещении была открыта. Аккуратно заглядываю. И сразу назад. Вся троица лежит на полу. Делаю 3 контрольных выстрела и собираю оружие. Все, дело сделано. Теперь бегом за аэробайком. Быстро перегнал аэробайк в ангар и начал погрузку. Вроде бы все продумал. А нет. Проблема возникла сразу же. Нужно как-то открыть скафандр и извлечь оттуда клиента. Наверняка должен быть вариант для его экстренного открытия. Сейчас в сети спросим. Вот только сети нет, не подключается. Понятно, глушилка работает. Быстро отбегаю подальше от ангара, и сеть появляется. Подключаюсь и делаю запрос о том, как экстренно открыть скафандр. Оказывается, все просто. Запоминаю бегом назад. Два нажатия, и скафандр раскрывается. Быстро раздеваю, собираю трофей. Глушилку в карман. Здесь возникает вторая проблема — винтовка. Трофейная винтовка в багажник никак не влазит. Пришлось пристроить ее в салон на пассажирское сиденье. С этой троицей было все проще, у них скафандров нет. Быстро их раздел, все вещи в мешок. У одного выпал еще один игольник, и я на автомате закинул его в рюкзак, к остальному оружию. Здесь возникла третья проблема. Багажник не резиновый, влезли только тела. Пришлось мешок с вещами сложить в салон. Как милую теперь туда уложить? Там еще и винтовка. Надеюсь, упакую как-нибудь. Подошел к ней, аккуратно свел руки и стянул пару стяжек, после чего также стянул лодыжки. С трудом усадил ее на заднее сиденье. Не удержался, подержался за булочки. Теперь нужно спрятать следы. Достал второй мешок с мелкими кусками строительного мусора и высыпал все на кровь на полу. Вот теперь все, можно исчезать отсюда. Стоп, не исчезаем. Камеры забыл, второй заряд и веревку. Вот теперь все, можно исчезать. Первым делом летим кататься по городу. Пролетел пару кварталов прямо, свернул направо, проскочил через пару заброшенных подземных стоянок и во второй ангар. Как раз в тот, в котором один раз решил переночевать, а на меня напали. Там отсоединил питание от аэробайка и достал Милу с пассажирского сиденья. Перенес ее в помещение, где раньше ночевал. Здесь по-прежнему сохранилось спальное место. Вот на него ее и уложил. Она пока была в отключке. Вроде полчаса должен действовать нейротик, а прошло уже больше времени. Похоже, притворяется. Наверное, у нее ножик где-то припрятан, а я ведь ее не обыскал. Только мысль об этом у меня пробудила огромную волну желания. Что же, приступим. Как это приятно. Обыск я начал с плеч и медленно спускался вниз. Она не реагировала или делала вид, а я постепенно спускался все ниже. Вот они, булочки. Не знаю, как хозяйка, а булочки были очень рады встрече со мной. Очень радостно они поприветствовали меня, видимо, соскучились. Подробное ощупывание не выявило ничего, кроме красивого нижнего белья. Теперь спускаемся ниже. Проверяем животик, здесь тоже нет ничего. Вот только дыхание у нее почему-то участилось. Теперь главный приз. Здравствуй, ложбинка. Точно что-то есть. Под юбкой меня ждал приз в виде маленького ножика. Выдернул ножик из ножен и закинул себе в рюкзак. Мила, ты знаешь, что ты очень красива в этом платье? Давай поговорим, я ведь знаю, что ты пришла в себя. Она открыла глаза. Нравится? Это я для тебя надела. Очень. А теперь расскажи, за что ты так со мной? За что вы решили меня убить? Это не так. А как не так? СБ хотела только с тобой поговорить. Я не флотский. Зачем СБ говорить со мной? Этого я не знаю. Хорошо, ты не знаешь. А зачем ты их привела ко мне? Они мне пообещали помощь в одном вопросе. В каком? Это тебя не касается. Ты знаешь, это меня не касалось до тех пор, пока ты не пришла меня убивать. Я не собиралась тебя убивать. Врешь! Здесь из нее полился поток ругательств и оскорблений, и я снова узнал о себе кучу нового. Пришлось пережидать, пока она успокоится. Ты можешь коротко изложить, что с тобой произошло после того, как мы расстались на станции? Это ты, сволочь, во всем виноват. В чем? Всем растрепал на станции, что я с тобой спала. Мне пароходу не давали, каждая сволочь пальцем тыкала. Так и что дальше? Ничего. Давай угадаю, ты разбила кому-то физиономию? Да. И попала в СБ? Да. Что дальше? Ничего. Ты мне написала про свадьбу, значит, скорее всего, какой-то СБшник предложил жениться на тебе. Взамен ты поможешь меня поймать, так? Да. Да уж, как все просто оказывается. «Мила, малышка, тебя развели как ребенка. Вся эта травля была полностью организована СБ. И это было совсем несложно, зная твой вспыльчивый характер. Скорее всего, мы должны были сегодня оба умереть. Судя по всему, это должно было представлено так. Ты погибаешь от моей руки, а потом они убивают меня, защищая тебя». «Это бред». «А это легко проверить». «Как?» «Смотри. достал из рюкзака 3 бластера, 2 игольника и выложил перед ней. «Вот, оружие троица, что было с тобой. Теперь проверяем, смотри внимательно». Начал каждому из бластеров прикасаться, и у каждого после моего касания ручка загоралась красным. Защита работала. «Согласна, что все защищены?» «Да». «Теперь игольники. Я задел один, он загорелся красным». «Теперь ты». И переложил его к ее руке. Индикатор загорелся зеленым. «Похоже, это твой». «Мой». «Теперь последний вариант. Когда я задел его, индикатор игольника загорелся зеленым. После этого я им затронул палец умело, и индикатор игольника загорелся красным». «Блокирована привязка только ко мне. Согласна?» «Да». «Откуда у одного из твоих дружков игольник с моей привязкой?» «Они не мои дружки». «Хорошо. Откуда у не твоих дружков игольник с моей привязкой?» «Откуда это я могу знать? Может, это твой?» «Хорошо. Давай вспомню, что ты мне дала, когда я полетел вниз. Вот это вроде». Я вытащил бластер из рюкзака. «Да». «Там в рюкзачке был игольник?» «Нет. Ты мог его купить уже здесь». «Ты сама уже в это не веришь. Зачем мне игольник, когда у меня есть бластер? Зачем мне его кодировать, платя за это? Кроме того, я открою тебе секрет. Здесь на планете почти никто не кодирует оружие. Это никому не нужно, и практически нет специалистов для этого». «Это ничего не доказывает». «Хорошо, тогда другой вопрос. Как я мог кому-то разболтать на станции, если я общался только с 3 разумными? Это ты, начальник СБ и бармен». «Не знаю». «После того, как мы были вместе, я ни с кем не общался. Ты же сама меня проводила в челнок». «Мог, внизу на планете». «Как? Нейросети у меня нет». «В челноке». «Летел я один и ни с кем не общался. Как я мог кому-то разболтать?» «Это правда не ты?» «Мила, это правда не я. Мало того, я тебе очень благодарен за помощь. Здесь, на планете, я выжил благодаря тебе, и даже больше тебе скажу. Если потребовалось, я бы без вопросов женился на тебе. Вот только теперь это уже смертельно опасно для тебя». «Почему?» «Потому что за мной охотится СБ и не успокоится, пока не убьет». «Что ты такое сделал?» «До сегодняшнего дня ничего незаконного, но после сегодняшнего будут искать вдвойне интенсивнее». «Тогда за что они тебя ищут?» «Они меня продали аварцам в рабство не где-нибудь, а прямо на территории космодрома. Аварца меня связанного и без сознания вывезли оттуда. Так что я никак, никому и ничего рассказать не мог». «Прости». «Забыли, разобрались. Со мной все понятно. А вот что ты будешь делать?» «Не знаю». «Тогда мне придется тебя изнасиловать». «Чего?» «Ну а как ты будешь СБшникам объяснять, что все мертвы, а ты не пострадала даже?» «Ну да». «Ты не переживай, от этого, в принципе, пострадает только твой будущий муж». «Да пошел он! Можешь его по этой причине послать». «Ты там всех убил?» «Да». «Тогда его уже не пошлешь». «Этот в скафандре, что ли?» «Да». «Как-то ты совсем не расстроена по этому поводу. Ты насиловать собираешься или будешь дальше трепаться?» Продолжение следует.